5. Следующая глава новой книги называлась «Трое. Уже компания». Бинго с приятелями, кузенами Одо и Фродо, вот где в истории про хоббита впервые появляется это имя, все-таки пускается в путь. В главе много общего с третьей главой окончательного текста, в которой хоббиты под ночными звездами пересекают чудесные поля и перелески родной Хоббитании. Примечание. В русском переводе Муравьева и Кистяковского глава называется «Дорога втроем», но в английском, то есть в окончательном тексте, название «Free in Company». Конец примечания. Стоит напомнить, что когда-то перед Толкином уже мелькали имена, похожие на имя Фродо. Скажем, среди героев северного эпоса Беовульф, который Толкин знал едва ли не наизусть, Фродо из рода Хатобардов. Знал он, конечно, историю некоего Фрото, искателя огромного клада, надежно упрятанного среди холмов под охраной змея, извивающегося кольцами. Примечание. Гарт. Tolkien and the Great War. Лондон. 2003 год. Страница 34. Согласно северной мифологии, змей Мидгард настолько велик, что каждое его кольцо может опоясать целый холм. Конец примечания. В марте Толкин писал Стэнли Анвину. Продолжение «Хоббита» продвинулось до конца третьей главы. Но такие истории имеют обыкновение выходить из-под контроля. Вот и это вдруг приняла непредвиденный оборот. Не знаю, удобно ли беспокоить сейчас вашего сына, но я был бы рад узнать его мнение о написанном. Если он не прочь читать рукопись выпусками, добро пожаловать. Моему Кристоферу и мистеру Льюису рукопись так нравится, что они говорят, получается лучше, чем в «Хоббите», но, конечно, Рейнеру с ними соглашаться не обязательно. Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 4 марта 1938 года. Письма. Письмо 26. Конец примечания. Выход из-под контроля выразился в частности в эпизоде появления черных всадников, посланцев Саурона. Да и сам Саурон в любой момент мог мрачно выглянуть из романтической дымки. Отсюда, разумеется, вовсе не следует, что ключевая мысль этой истории – продукт военного времени, писал позже Толкин. К ней я пришел в одной из первых глав. Но на самом деле эта мысль присутствует в зародыше с самого начала, хотя в «Хоббите» я на сознательном уровне еще не представлял себе, что такое означает некромант, кроме разве вечно проявляющегося зла, равно как и его связи с кольцом. Но ежели писать продолжение, отталкиваясь от финала «Хоббита», думаю, кольцо неизбежно послужило бы необходимой связкой. А ежели при этом задумаешь крупномасштабное произведение, кольцо тут же обретает заглавную букву, и сей же миг возникнет и темный властелин. Примечание. Письмо Одену, 7 июня 1955 года. Письма. Письмо 163. Конец примечания.